Глава 804. Властелин всех миров. Глава 804. Вот именно, восхищенно сказала Цзиньроу. Нитянь, сын звезд, привлекший всеобщее внимание, пришел из домена падающих звезд, вместе с Ву Цзи, который был экспертом в магии времени, и такими фигурами, как Чжао Шаньлингом и Хуаму. Воины, овладевшие глубиной силы времени и в то же время продвинувшиеся к высокой базе культивирования, были очень редки даже в домене небесного питона. Чжао Шаньлинг, с другой стороны, был уверен, что сможет продвинуться на стадию домена пустоты, когда поле боя снова откроется. Он также планировал проверить свою силу, нападая на воина среднего этапа домена пустоты Син Лифена сразу после того, как он бы перешел на стадию домена пустоты. Его шансы на успех в сторону, просто его дерзкое поведение сильно потрясло Цзиньроу. Быть уверенным в своей способности убить эксперта среднего этапа стадии домена пустоты, когда он сам только что перешел на ранний этап стадии домена пустоты, это выходило за все рамки обычного. Достижения Лимуинга и Синхуанью и ранее были ограничены окружающей средой в измерении тысячи отклонений. Они занимались этим всего несколько месяцев, и оба уже перешли на поздний этап стадии измерения души. Цзиньроу также разговаривала с Цибайлу и Хуаму, считая их выдающимися личностями. Не говоря уже о том, что ее муж Дуаньшиху тоже был воином из домена падающих звезд. Даже она не могла достичь высоты Дуаньшиху в искусстве использования печатей. Возможно, именно из-за этого на него смотрели как на будущего лидера секты божественной печати. Цзиньроу с трудом верилась, что все, кого она встречала в домене падающих звезд, были выдающимися людьми. Мэн Ли тихо вздохнул. Ну, поначалу я не был уверен в нем, но тот факт, что он планирует выследить Син Ли Фэна на поле боя, заслужил моего уважения. И я говорил с сектой горы тысячи мечей и сектой золотых просторов. Отныне люди из домена падающих звезд смогут проводить здесь мероприятия, и они не доставят вам никаких хлопот. Нитянь сложил ладони в жесте благодарности. Большое спасибо. Он понял, что слова Мэн Ли устранили последние барьеры между доменом падающих звезд и доменом небесного питона. Отныне Хуаму, Цибайлу и другие смогут не только свободно путешествовать между измерением Мальстрема и другими измерениями, но и смогут торговать духовными материалами с сектами из домена небесного питона и аутсайдерами, поэтому получат необходимые материалы, чтобы выстроить свои внутренние домены в течение короткого времени. У него было ощущение, что благодаря порталу, который только что создал Чжао Шаньлинг, многие эксперты из домена падающих звезд смогут получить силы для роста базы культивирования намного быстрее. Между тем, по словам Хуаму и других, домен падающих звезд теперь принадлежал Нитяню. Чем сильнее становился домен падающих звезд, тем сильнее становился Нитянь. В конце концов, он достигнет штаб-квартиры древнего дворца фрагментарных звезд, следуя маршруту, который они для него разработали. В то время все эти люди были его резервной силой. «Прошло много времени с тех пор, как я покинул домен падающих звезд», — сказал Дуаньшиху. «Я хочу вернуться и навестить своего наставника. Я пойду с тобой», — сказала Цзиньроу, улыбаясь. Дуаньшиху кивнул. «Конечно, хорошо», — сказал Нитянь, кивая. «В любом случае, мы должны отдать эту бутылку песка времени как можно скорее. Надеюсь, это ему очень поможет». Цибайлу и Хуаму не пошли с ними. Вместо этого, они и остались, надеясь узнать больше о измерении Мальстрема. Поэтому Нитянь, Дуаньшиху и Цзиньроу телепортировались в запретную область в измерении раскола пустоты через портал Чжао Шаньлинга. Портал Чжао Шаньлинга в измерении раскола пустоты был довольно близко к дворцу, который Нитянь вызвал из глубин земли. Однако во время своего недавнего возвращения он переместил его на видное место рядом с дворцом. Стоя перед величественным дворцом, Дуаньшиху рассматривал бесчисленные звездные образования на стенах дворца. «Это тот самый дворец, который тебе оставил древний дворец?» «Да», — сказал Нитянь. Цзиньроу также с восхищенным изучила их и сказала: «Эти магические формирования, кажется, содержат глубокую силу. Они отличаются от печатей, которые использует наша секта, но они, кажется, приводят к тому же результату. Хотя я ничего не знаю о звездной магии, изучение магических линий этих глубоких заклинаний само по себе уже очень просветляет». С этими словами Дуаньшиху оторвал взгляд от дворца и сказал Нитяню: «Сначала я навещу мастера, затем я вернусь, чтобы провести тщательный осмотр. Надеюсь, я смогу научиться чему-нибудь». «Я тоже так думаю», — тихо рассмеялась Цзиньроу. Нитянь был удивлен их реакцией. Даже при том, что он мог видеть звездные образования, вырезанные на каменных стенах дворца, они не казались ему очень впечатляющими, когда они не были активированы. Только собрав бесчисленные пучки звездной энергии, эти звездные образования сияли и освещали весь дворец. Передавая бутылку песка времени Дуаньшиху, Нитянь сказал: «Мастер в состоянии культивирования, тебе лучше быть осторожнее, когда доберешься туда. С тех пор, как я встретил мастера несколько месяцев назад, я не пойду с тобой на этот раз. Я отправлюсь в свое измерение и проверю, как там люди». Дуаньшиху кивнул: «Окей». Затем Нитянь привел их обоих в бамбуковый лес рядом с дворцом, где жили и культивировали дети и юниоры из клана Не. Ли Ланфэн был единственным, кто охранял бамбуковый лес. Ли Ланфэн был потрясен, увидев его в секту парящих облаков. Сказал Нитянь: «Ли Ланфэн активировал магическое формирование». Затем Дуаньшиху и Цзин Роу исчезли из центра портала. Что произошло в домене падающих звезд за те несколько месяцев, что я отсутствовал? Спросил Нитянь. «Ничего особенного». Тогда Ли Ланфэн кратко объяснил, что произошло. Поначалу основные секты в домене падающих звезд чувствовали себя довольно неуверенно после того, как они покинули пространственный разлом в горном хребте иллюзии пустоты. Все они боялись, что могущественные эксперты из других доменов ворвутся в этот пространственный разлом. Ведь кто-то бросил тело Чжэньху и Лань в измерении раскола пустоты через пространственный разлом. Однако, прождав в полной готовности несколько месяцев, они обнаружили, что, судя по всему, ничего не произойдет. Поэтому они постепенно перестали беспокоиться. За это время Дон Кванлинг вернулся из домена небесных границ. Похоже, у него была приятная встреча с людьми из секты звероводов. Дон Кванлинг пошел искать Ли Ланфэна и сказал ему, что он надеется взять Дон Кли и Дон Кбайджи в штаб-квартиру секты звероводов после возвращения Нитяня. Там они смогут выбрать наиболее подходящих для них духов зверей, попутно изучая новые заклинания. В то же самое время клан Донг должен был организовать для группы своих соклановцев отправку в домен небесных границ вместе с Донг Ли и Донг Байджи. Нынешний глава секты звероводов был весьма взволнован, узнав, что клан Донг из домена падающих звезд имеет историческую связь с их сектой. Как группа, люди с фамилией Донг в домене небесных границ уже были почти забыты. Поэтому глава секты звероводов стремился привлечь в секту звероводов как можно больше людей, чтобы вернуть имени Донг процветание. Поэтому обе стороны сразу же достигли взаимопонимания. Клан Донг отправлял своих членов в секту звероводов, чтобы они изучали заклинания и выбирали подходящих духов зверей, в то время как секта звероводов принимала членов клана Донг, чтобы увеличить их силу. Ву Цзи находился в уединенном культивировании, Хуаму был далеко с Нитянем, а Нидунхай находился далеко в личном измерении Нитяня. Таким образом, Ли Ланфэн стал единственным представителем Нитяня в домене падающих звезд. Сзун Чжэн, Фан Кай и могущественные эксперты из измерения сотни битв время от времени посылали людей, чтобы докладывать Ли Ланфэну, поэтому он был проинформирован о каждом подробном изменении, произошедшем в домене падающих звезд. «Наверное, мне следует дать этому измерению имя, так как это разрушенное измерение, которое удерживается вместе этими огромными лозами, я мог бы также назвать это место измерением разрушенной земли». С этими словами Нитянь вышел через ворота из дворца. Как только он это сделал, он сформировал свои 9 небесных глаз и просканировал ими все это измерение. Ни Дунхай, ни Цань, Донгли, Донгбайджи, Яцинь, Сюаньке и многие другие воины, с которыми он был знаком, вошли в поле зрения его небесных глаз. Они были разбросаны по разным регионам, пытаясь извлечь просветление из глубоких тайн этих регионов. Нитяню казалось, что Донг Ли и Донг Байджи, которые в настоящее время находились на позднем этапе мировой стадии, были на грани прорыва на глубинную стадию. Это место, казалось, принесло этим двоим много пользы. Помимо этих двух, другие, которые пришли культивировать в это место, также достигли прогресса различной степени в усилении себя. «Я вернулся!» – прокричал Нитянь. Клочья сознания души и громкие звуки распространились через его небесные глаза во все уголки измерения разрушенной земли. Получив их, люди собрались со всех сторон и вскоре стояли перед большим дворцом. Среди них была Му Бицун, святая дочь из секты Горы Блаженства. Му Бицун все еще находилась на позднем этапе стадии измерения души. Она была первой, кто пришел ко дворцу, где она пристально посмотрела на Нитяня холодным взглядом и спросила: Как долго ты собираешься держать меня здесь? Я здесь, чтобы вернуть тебя в домен небесных границ, сказал Нитянь. Однако Му Бицун, все еще носившая вуаль, казалась несколько разочарованной, услышав эти слова. Она оглянулась через плечо, словно не хотела покидать измерение разрушенной земли. Нитянь не знал, что, хотя она оставалась в измерении разрушенной земли в качестве пленницы, она на самом деле добилась значительных успехов за это время. Дьявольский цветок внутри нее был способен общаться с гигантскими лозами, которые удерживали измерение разрушенной земли вместе, направляя древесную энергию из своего окружения, чтобы питать и укреплять ее. Этот цветок имел для нее огромное значение. Это было даром и проклятием одновременно. Кроме того, поскольку духовная ци в измерении разрушенной земли была исключительно мощной, она быстро прогрессировала, культивируя здесь. Она прекрасно понимала, что если молодые талантливые люди из сект домена небесных границ узнают об этом волшебном месте, они все будут мечтать прийти сюда, чтобы получить просветление и улучшить свои базы культивирования. Мысль об этих преимуществах, которые она получила, заставляла ее с неохотой расставаться с этим местом. Нитянь, однако, не обратил особого внимания на ее реакцию. Вместо этого, с яркой улыбкой, он сказал Донг Ли и Донг Байджи: «Вы двое, кажется, добились значительного прогресса в своем развитии». Донг Байджи широко рассмеялся и указал на небо, где бушевали разноцветные потоки энергии. «Малышка Ли и я сумели с помощью наших духов зверей вывести из атмосферы остаточные ауры черного феникса и серого волка. Затем мы превратили их в наших звериных духов, что позволило нам достичь быстрого роста нашей силы. Это здорово», — сказал Нитянь, — «но теперь я должен вернуть вас в домен падающих звезд. Секта звероводов хочет, чтобы вы посетили их, чтобы помочь вам». Донг Байджи опешил. «Секта звероводов». Точно так же среагировала ему Бицун. Нитянь повысил голос и сказал: «Кто еще хочет уйти, может пойти с нами сейчас». Яцинь, Сюаньке и другие покачали головой и заявили, что это место очень полезно для их культивирования, поэтому они пока не планируют уходить. «В таком случае вы можете остаться здесь еще на некоторое время. Дайте мне знать, если захотите уйти в следующий раз, когда я вернусь». Нитянь не хотел навязываться. После этого Нитянь покинул измерение разрушенной земли вместе с Донг Ли, Донг Байджи и Му Бицун. Телепортировавшись обратно в измерение раскола пустоты, он обнаружил, что перед дворцом собрались Фан Кай, Цзун Чжэн, Чан Сен и многие другие эксперты стадии измерения души из домена падающих звезд. Все они были здесь, чтобы выразить свое желание посетить измерение Мальстрема и торговать с могущественными экспертами из более развитых доменов и аутсайдерами. Нитянь согласился на их просьбу. Эти эксперты стадии измерения души со всего домена падающих звезд были вне себя от радости, получив его согласие. Тем не менее, Нитянь решил пойти в домен небесных границ сам, чтобы потребовать что-то от секты Горы Блаженства, используя Му Бицун в качестве рычага влияния. Вскоре он встретился с Донг Ванглингом и несколькими другими членами клана Донг в штаб-квартире секты Грозовой Горы. Он попросил Лейтинцы активировать заклинание, и через несколько переходов они прибыли в штаб-квартиру секты Божественного Пламени в домене небесных границ. Глава 805. Властелин всех миров. Глава 805. Секта Божественного Пламени была третьей по силе среди восьми главных фракций в домене небесных границ. Ее сила уступала только секте Чистого Неба и секте Звероводов. Секта Трех Мечей, секта Горы Блаженства, клан Чу, клан Цзянь и клан Гуань были слабее секты Божественного Пламени. Прежнее название измерения, в котором секта Божественного Пламени была основана, уже невозможно вспомнить, но как только секта Божественного Пламени создала здесь свои штаб-квартиры, измерение было переименовано в измерение Божественного Пламени. Оно было крупнее измерения раскола пустоты. Оно было окутано духовной ци, которая была наполнена богатой силой пламени. Многочисленные действующие вулканы стояли в разных частях измерения Божественного Пламени, производя шокирующее количество приписываемых огню духовных материалов. Ученики секты Божественного Пламени обычно разбросаны по разным областям, культивируя в разных вулканах. Только когда они сталкивались с трудными моментами в своем культивировании, они возвращались в свою штаб-квартиру, чтобы обратиться за помощью к старейшинам. Выйдя из портала в штаб-квартире секты Божественного Пламени, Нитянь огляделся и обнаружил, что они находятся на вершине высокого вулкана, который образовал круг с пятью другими вулканами такого же размера. Каждый из вулканов был малинового цвета и обладал высотой в тысячи метров. Бесчисленные магические формирования были вырезаны на твердых малиновых скалах. На вершине каждого вулкана стояло несколько каменных павильонов. В горной долине, окруженной вулканами, трудилось множество людей. Они либо культивировали, либо общались друг с другом о проблемах, с которыми они столкнулись в своем культивировании. Эти шесть вулканов образовали аналогичную конструкцию, которую Нитянь мог видеть в измерении безграничного запустения. Сердца этих вулканов были запечатаны специальными заклинаниями, предотвращающими их извержение. Ученики секты Божественного Пламени использовали эти заклинания, чтобы направлять энергию пламени из сердец вулканов и медленно распределять ее по горной долине. Стоя на вершине одного из вулканов, Нитянь с восхищением ощутил, что его вихрь энергии пламени вращается быстрее, чем обычно. Несмотря на то, что он ничего не делал, его вращающийся вихрь энергии пламени мог принять больше энергии пламени, чем обычно. Портал, из которого они только что вышли, стоял на вершине горы, не спрятанный ни в комнате, ни под крышей. Юэ Инси громко рассмеялся, когда подошел, чтобы принять Нитяня с несравненной теплотой. «Добро пожаловать в секту Божественного Пламени, Нитянь!» Юэ Инси, казалось, немного извинялся, когда он сказал: «Мои извинения, я думал, приедут только члены клана Донг. Кто бы мог подумать, что ты тоже придешь? Наш лидер отлучился, иначе он тоже пришел бы к тебе. Донг Ваньлинг и члены его клана Донг, а также Му Бицун из секты Горы Блаженства появились из-за спины Нитяня и поклонились Юэ Инси. «Приветствуем, старейшина Юэ». Юэ Инси был великим старейшиной секты Божественного Пламени, чей статус в этом измерении был ниже разве что только самого лидера секты Божественного Пламени. Даже во всему домену небесных границ он был одной из самых уважаемых фигур. Каким бы сильным лидером не был Донг Ваньлинг, он чувствовал, что пребывает в тени такого воина, как Юэ Инси. Донг Ваньлинг уже однажды посещал это место, но Юэ Инси не было в прошлый раз. Вместо этого его принял какой-то другой эксперт из секты Божественного Пламени, который распорядился телепортировать его в секту звероводов. Он хорошо знал, что если бы Нитянь не пришел с ними на этот раз, этот великий старейшина секты Божественного Пламени вообще не встретил их. Юэ Инси пришел принять их не из-за него, а из-за Нитяня. Юэ Инси махнул рукой: «Ну, хватит любезностей». Затем он повернулся к Донг Ваньлингу и сказал: «Теперь, когда между вашим кланом и сектой звероводов сформировалась тесная связь, вас можно рассматривать как часть секты звероводов. Вы хотите телепортироваться в секту звероводов, или хотите прогуляться в нашей по территории нашей секты? Я надеюсь как можно скорее выбрать подходящих духов зверей для наших юниоров», — ответил Донг Ваньлинг. Кивнув, Юэ Инси поманил его рукой и приказал: «Активируйте заклинание и телепортируйте их в секту звероводов». В его глазах эти члены клана Донг не были так важны, как Нитянь, поэтому он не стал уговаривать их остаться на ужин или что-то в этом роде. Члены клана Донг один за другим шли к порталу, ожидая телепортации в секту звероводов. Донг Ли, казалось, не хотела уходить, когда она спросила Нитяня: «Как долго ты будешь оставаться в домене небесных границ?» «Я надолго не задержусь», — извиняющимся тоном сказал Нитянь. «Секта звероводов очень поможет тебе. Твоя база культивирования значительно улучшится с их помощью, и заклинания, которые ты изучаешь, будут усилены. Поиск духа зверя, который согласуется с тобой, поднимет твою силу на совершенно новый уровень. Я навещу тебя в секте звероводов сразу после того, как закончу свои дела в домене небесного питона». Они провели больше времени порознь, чем вместе с тех пор, как Нитянь вошел в зону космического пространства вместе с Чжао Шаньлингом. Последние несколько лет он провел, путешествуя по звездной реке. Он редко возвращался в домен падающих звезд. Он знал, что Донг Ли жалуется на это, но в этом мире, как правило, трудно что-либо предсказать. Часто у него не было выбора. Донг Ли улыбнулась: «Хорошо, я буду ждать тебя в секте звероводов. Если ты не придешь, я найду тебя в домене небесного питона». Нитянь кивнул: «Конечно». Сразу же после этого заклинание было активировано, и Донг Ваньлинг и другие члены клана Донг были телепортированы в секту звероводов. Выражение лица Юэ Инси дрогнуло. Домен небесного питона. Му Бицун, святая дочь секты Горы Блаженства, тоже нахмурилась, услышав это. Юэ Инси и Му Бицун встретились с Кец Зиньпином из секты Горы Тысячи Мечей в измерении разрушенной земли. Из разговоров между Кец Зиньпином и Син Бичином они узнали, что Ке Цзиньпен и другие эксперты стадии домена пустоты были из секты горы Тысячи Мечей, которая была могущественной сектой из домена Небесного Питона. Позже, после того, как Нитянь убил Ке Цзиньпена и Син Бичина с помощью великого заклинания в измерении разрушенной земли, он осторожно напомнил ученикам секты горы Блаженства держать рот на замке об этом инциденте. Первоначально он намеренно избегал контакта с доменом Небесного Питона, опасаясь привлечь внимание секты горы Тысячи Мечей. С какой стати ему вдруг отправляться в домен Небесного Питона? Лицо Нитяня помрачнело, когда он объяснил Юэ Инси. Произошел несчастный случай. Старейшина из домена падающих звезд был убит воинами из домена Небесного Питона. Ну, я и отправился туда. Он продолжил и кратко объяснил, что произошло, но намеренно опустил многие детали. Несмотря на это, выражение лица Юэ Инси дрогнуло, когда он выказал сильный интерес, узнав, что в домене Небесного Питона есть особое измерение, где аутсайдеры разных рас могут посещать и торговать с людьми, и что пространственные трещины, которые привели к полю битвы, скоро откроются вновь. Измерение Мальстрёма. Поле боя. Многие ученики секты Божественного Пламени в окрестностях также ахнули от изумления и проявили большой интерес к посещению этого особого измерения. Му Бицун глубоко вздохнула, ее глаза загорелись. Очевидно, ей тоже не терпелось побывать там. Подавив желание спросить Нитяня о измерении Мальстрёма, Юэ Инси прищурился и спросил со слабой улыбкой. «Что ты собираешься требовать от секты горы Блаженства, используя эту девушку?» Услышав это, Му Бицун разозлилась, но ничего не сказала. Нитянь бросил на нее взгляд и сказал. «Пока она была моей пленницей, она не страдала. Она даже перешла на поздний этап мировой стадии, что делает ее базу культивирования выше моей. Просто принимая во внимание тот факт, что она достигла значительных успехов и сделала прорыв в развитии в моем личном измерении, секта горы Блаженства должна выразить мне свою особую благодарность, верно?» Захваченный врасплох, Юэ Инси спросил. Ее прорыв был как-то связан с этим местом? Нитянь фыркнул и сказал. «Конечно, не только она, Инь Янэнь также прорвалась на глубинную стадию только из-за особой среды там». Юэ Инси вздохнула с горькой улыбкой, он сказал. «Я должен был оставить Цай Юньси там тоже. Мы потратили много времени на осмотр окрестностей после того, как покинули твое измерение, но ничего не нашли. Я боюсь, что это измерение, созданное древним дворцом, единственное особенное место в этом регионе». После короткой паузы он добавил с предвкушающим выражением лица. «Кстати, ты пришел как раз вовремя. Интересная вещь только что произошла в домене небесных границ. Думаю, тебе стоит пойти посмотреть». «Какая интересная вещь?» — с любопытством спросил Нитянь. «Есть 5 основных сект и 3 основных клана в домене небесных границ, но только 4 секты и 3 клана отправили людей в эту запретную область», — сказал Юэ Инси. «Одна секта не посылала туда людей. Ты все еще помнишь?» После минутного раздумья Нитянь сказал. «Да, люди из секты звероводов, из секты Божественного Пламени, из секты Трех Мечкой, секты Горы Блаженства, клана Чу, клана Цзянь и клана Гуань появились в этом регионе. Люди из секты Чистого Неба, похоже, там не появлялись, так это секта Чистого Неба, о которой вы говорите». Выражение лица Юэ Инси стало серьезным. «Именно, секта Чистого Неба на самом деле является самой могущественной фракцией в домене небесных границ. За последнюю 1000 лет патриарх их секты был самым сильным воином Ци во всем домене небесных границ. Никто не мог угрожать его положению. Теперь он всего в одном шаге от перехода на стадию домена святости. Как только он это сделает, весь домен изменится». Выглядя невпечатленным, Нитянь пробормотал себе под нос. Ну и что? После своего путешествия по домену Небесного Питона он узнал, что секта Божественной Печати, секта Золотых Просторов и секта Горы Тысячи Мечей, все они имели экспертов стадии домена святости. Поэтому на него не произвел особого впечатления этот патриарх секты Чистого Неба, который находился на вершине стадии домена пустоты. Глава 806. Властелин всех миров. Глава 806. Нитянь провел несколько месяцев с Дуань Шиху и Цзин Роу, узнав от них, что люди заняли большую часть владений в этой безграничной звездной реке. Домен небесных границ и домен небесного питона были всего лишь 2 самыми обычными доменами. Обычно домены состояли из нескольких измерений. Измерения можно разделить на малые, средние, крупные и сверхбольшие. Точно так же домены можно разделить на низкоуровневые, домены среднего уровня и домены высшего уровня. Согласно словам Цзин Роу, Низкоуровневые домены, в которых были только воины стадии домена пустоты, были самыми простыми. Те, у кого были воины домена святости, можно было классифицировать как домены среднего уровня. Только домены, в которых были эксперты стадии божественного домена, заслуживали называться доменами высшего уровня. До того, как Фанкай прорвался на стадию домена пустоты, домен падающих звезд даже не считался доменом низшего уровня. Несмотря на то, что в домене небесных границ существовало большое количество измерений, поскольку в нем не было экспертов домена святости, он также считался только доменом низшего уровня. Домен небесного питона считался доменом среднего уровня. Только древний дворец и подобные ему колоссы, имевшие специалистов на стадии божественного домена, заслуживали называться доменами высшего уровня. Патриарх секты Чистого Неба был все еще в одном шаге от входа на стадию домена святости, поэтому он не впечатлил Нитяня. В то время как Нитянь погрузился в размышления, Юэ Иньси сказал: «Причина, по которой секта Чистого Неба не посылала людей в эту запретную область, заключалась в том, что они сделали еще одно открытие. На территории секты Чистого Неба есть несколько мертвых измерений, и среди них есть это огромное таинственное море, которое плавает в пустоте, скрывая некие секреты. Секта Чистого Неба не отправилась с нами, потому что они обнаружили, что время от времени в нем всплывают таинственные каменные статуи. Эти каменные статуи, кажется, несут в себе глубокие истинные энергии Ци, поэтому секта Чистого Неба придавала им большое значение. Они пошли на все, чтобы узнать о них, и, таким образом, у них не было энергии, чтобы обыскать эту запретную область». Нитянь с удивлением спросил: «Каменные статуи всплыли в море, которое плавает в пустоте. Хаем, интересно». «Да, именно так», — сказал Юэ Иньси, его глаза сузились. «Как ты сказал, пространственный разлом на поле боя еще не открылся, так что не хочешь ли взглянуть на это море? Секта Чистого Неба, похоже, уже извлекла несколько каменных статуй со дна моря. Туда направляются могущественные эксперты, избранные со всех концов домена небесных границ, надеясь изучить их и получить от них некоторое просветление. Иньянань отправилась туда вскоре после возвращения в секту звероводов. Я послал Ца Юньси туда как можно скорее. Я тоже собираюсь туда поехать. Если тебе интересно, мы можем пойти вместе. А ты как думаешь?» После минутного размышления, Нитянь кивнул: «Конечно, пойдем». Му Бицун вскочила и спросила: «А как же я?» «Ты пойдешь с нами», — с легкостью сказал Юэ Иньси. «Ваша секта тоже посылала туда людей». «Хэмэмэм». Му Бицун кивнула. Как только портал был снова активирован, Нитянь, Юэ Иньси и Му Бицун исчезли из секты божественного пламени. После всего лишь одной телепортации, Нитянь и другие появились вместе на краю мертвого измерения, которое не казалось таким уж и большим. Земля была темно-серая, вдали виднелись горы. Нитянь изучил это измерение и обнаружил, что в нем не было ни малейшей духовной ци. Не ощущал он и существования каких-либо растений или живых существ. Поэтому он знал, что это измерение лишено жизни. Портал телепортации, в котором они стояли, находился на древнем звездолете секты божественного пламени, стоявшем на краю мертвого измерения. Оторвав взгляд от мертвого измерения, Нитянь огляделся вокруг, и выражение его лица мгновенно изменилось. Всего в этом районе было разбросано 7 мертвых измерений. Рядом с ним было только одно из них. 7 мертвых измерений окружали огромное синее море, и море действительно плыло в пустоте. По сравнению с морем даже 7 мертвых измерений казались очень маленькими. Синее море казалось непостижимым и полным тайн. У Нитяня было чувство, как будто море бесконечно простиралось вниз в безграничную звездную реку. Обычно, поскольку море плавало в пустоте, оно должно было содержать бесчисленные примеси и токсины, которые проникали в тела и души воинов Ци, нанося им большой ущерб. Нитянь испытал это, когда он отправился в пустоту с Чжао Шаньлингом. Было известно, что только воины Ци с базами культивирования выше стадии домена пустоты смогут окутать себя щитом и защититься от вредных примесей. Именно по этой причине существовала поговорка, что только те, кто имел базы культивирования выше, чем стадия домена пустоты, могли исследовать глубины пустоты. Однако, казалось, в этом море не было ни малейшего намека на примеси, хотя оно плавало в пустоте и было окружено 7 мертвыми измерениями. Это было захватывающе. Прищурившись, Нитянь напряг глаза и увидел множество пятен, которые были размером с рисовые зернышки, сверкающие в центре бездонного синего моря. Юэ Иньси объяснил: Это духовные инструменты полета из пяти основных сект и трех основных кланов. Среди них огненная птица Цаюньси. Они находятся там, где появились каменные статуи. С этими словами он призвал духовный инструмент полета. После того, как Нитянь и Мубицун запрыгнули на борт, они покинули древний звездолет и полетели к ярким пятнам. Нитянь продолжал оглядываться по пути и мог смутно видеть древние звездолеты, стоящие рядом с другими мертвыми измерениями. Судя по всему, они принадлежали к пяти основным сектам и трем основным кланам. Люди приплыли в эти края на них. Наконец, духовный инструмент Юэйнси прибыл в центральную область непостижимого синего моря. Огненная птица Цаюньси тихо парила над морем. Стоя с серьезным выражением лица, несколько воинов Ци из секты Божественного Пламени смотрели в глубокое море со спины огненной птицы. В общей сложности 8 каменных статуй неподвижно плавали на поверхности моря, их лица были размыты. Все 8 каменных статуй отличались друг от друга. Одни были похожи на людей, другие – на аутсайдеров, третьи – на духовных зверей, но все они были несравненно огромны. От каменных статуй исходил туманный свет. Нитянь рассматривал статуи и обнаружил, что резьба на их лицах казалась незаконченной. Как раз в тот момент, когда он собирался исследовать их с помощью своего духовного осознания, старейшина из секты Чистого Неба пролетел через пустоту и встал перед ними. Старейшину звали Чжоу Шанг, и он тоже был на среднем этапе стадии домена пустоты. Нахмурив брови, он строго сказал: «Ты должен знать правила, брат Юэ. Только членам пяти основных сект и трех основных кланов разрешено изучать и извлекать просветление из этих каменных статуй, и не более 10 членам каждой фракции разрешено находиться здесь одновременно. Кроме того, каждому из них придется заплатить по 10 тысяч за наблюдение за ними в течение 2 недель. Брат Чжоу, это один из почетных гостей нашей секты, и, сказал Юэ Инси, надеясь объяснить ему ситуацию. Но Чжоу Шанг грубо перебил его: «Мне все равно, кто он. Пока он хочет оставаться здесь и наблюдать, одному из ваших людей придется отступить. Кроме того, поскольку он не является учеником вашей секты, ему придется заплатить вдвойне, то есть 20 тысяч духовных нефритов». Брови Юэ Инси слегка нахмурились. Нитянь опешил. Этот старейшина из секты Чистого Неба был очень высокомерным и невежливым, когда столкнулся с Юэ Инси, чья база культивирования была такой же, как у него. Это застало Нитяня врасплох. Каждая из пяти основных сект и трех основных кланов могла одновременно наблюдать за каменными статуями, имея при этом не более 10 человек, и каждый должен был заплатить 10 тысяч духовных нефритов. 10 тысяч духовных нефритов стоили миллион камней. Даже он, который был довольно богат, чувствовал, что слишком дорого тратить столько денег, чтобы просто наблюдать за каменными статуями в течение 2 недель. Что еще хуже, старейшина потребовал, чтобы он заплатил вдвое больше только потому, что он не был учеником секты Божественного Пламени. В этот момент Цзян Фэн из секты Горы Блаженства подбежал, выглядя вне себя от радости. «Маленькая Бицун». После прибытия, он взглянул на Нитяня, затем сказал со сложным выражением лица: «Я не знал, что ты тоже придешь сюда». Нитянь одарил его простой улыбкой, ничего не сказав. Обменявшись многозначительным взглядом с Цзян Фэном, Юэ Инси подала знак Му Бицун, что теперь она может пойти к Цзян Фэну. После этого он сказал Чжоу Шангу из секты Чистого Неба: «Хорошо, мы будем следовать правилам вашей секты и отправим одного ученика обратно на наш древний звездолет. И я заплачу за то, чтобы он остался и получил просветление». «Хорошо», сказал Чжоу Шанг. Затем Юэ Инси подлетел к огненной птице и что-то тихо сказал одному из учеников секты Божественного Пламени. Хотя ученик, казалось, сопротивлялся, он поднялся на ноги на огненной птице и полетел обратно к древнему звездолету секты Божественного Пламени. После этого Юэ Инси заплатил 20 тысяч духовных нефритов и устроил так, чтобы Нитянь наблюдал со спины огненной птицы. «Просто останься здесь и посмотри, сможешь ли ты извлечь какое-то просветление из этих каменных статуй?» «Хорошо», сказал Нитянь, выглядя спокойным. Увидев его, Цаюньси только слегка кивнула ему, прежде чем снова сосредоточить свое внимание на 8 каменных статуях в море, как будто она не хотела терять время. «Давай обсудим другие вопросы после того, как закончим здесь», сказав эти слова Нитяню, Цзян Фэнь ушел с Му Бицун, как будто он боялся потревожить Нитяня, оставаясь рядом с ним. Присоединившись к остальным воинам из секты Горы Блаженства, Он махнул рукой одному из молодых людей. Затем молодой человек неохотно поднялся на ноги, вызвал духовный инструмент полета и ушел, выглядя разочарованным. В этом районе снова воцарилась тишина. Глава 807. Властелин всех миров. Глава 807. Цзян Фэн ушел сам после того, как посадил Му Бицун обратно в духовный инструмент полета, где были другие воины Ци секты Горы Блаженства. Оказалось, что он не из тех, кто собирается остаться и получить просветление от этих каменных статуй. Яркий свет вспыхнул в его глазах, когда он улетел от центра Синего моря, затем он изменил направление и полетел за Юэ Инси. Цзян Фэн был не единственным, кто заметил прибытие Юэ Инси и Нитиня. Два других эксперта стадии домена пустоты из клана Цзянь и клана Чу также почувствовали прибытие Юэ Инси и Нитиня. Это были Цзянь Тонкой Гуань Фу, с которыми Нитянь тоже был довольно хорошо знаком. Их древний звездолет стоял у края Синего моря. Каждый из них также устроил так, чтобы 10 членов получали просветление в центре Синего моря. Цзянь Тонкой Гуань Фу обменялись взглядами. Не говоря ни слова, они спрыгнули со своих древних звездолетов и помчались через пустоту, полагаясь на свои базы культивирования. Мгновение спустя Цзян Фэн, Цзянь Тонкой Гуань Фу нашли Юэ Инси. В этот момент Юэ Инси уже летел в место, далекое от местоположения Нитиня. Чжоу Шанг из секты Чистого Неба тоже не обращал внимания на их поведение. Его заботило лишь то, чтобы никто не нарушал правила, установленные сектой Чистого Неба. Цзян Фэн, Цзянь Тонкой Гуань Фу догнали Юэ Инси, когда он был еще на значительном расстоянии от древнего звездолета секты Божественного Пламени. Остановившись, Юэ Инси с улыбкой кивнул Цзянь Тонгу и Гуань Фу, но сразу после этого его лицо омрачилось, когда он пристально посмотрел на Цзян Фэна. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Секта Божественного Пламени не ладила с сектой Горы Блаженства. Время от времени между ними возникали конфликты. Если бы не это, Му Бицун не устроила бы засаду Ца Юньси из секты Божественного Пламени в том запретном районе. Несмотря на то, что обе секты временно заключили мир друг с другом в измерении разрушенной земли из-за прибытия Ке Цзиньпына и других экспертов из секты Горы Тысячи Мечей, этот хрупкий мир развалился сразу же после их возвращения в домен небесных границ. «Я не смею беспокоить вас своими делами». С этими словами Цзян Фэн слабо улыбнулся и понизил голос. «Я пришел сказать вам, чем кажется, будто секта Чистого Неба все еще не знает, что произошло в том запретном регионе, так же как и то, что Нитянь, сын звезд, люди из секты Горы Блаженства, клана Цзянь и клана Гуань избегали разговоров о том, что произошло в измерении разрушенной земли после их возвращения. Секта Чистого Неба только узнала, что остальные 7 фракций не только не достигли значительных успехов в этом запретном регионе, но даже понесли большие потери. Секта Чистого Неба получила от этого удовольствие. После возвращения Цзян Фэна в секту Горы Блаженства, он объяснил лидеру секты, что случилось. Этот человек был довольно обеспокоен статусом Нитяня как сына звезд, и поэтому приказал Цзян Фэну и другим держать рот на замке. Он даже решил отпустить тот факт, что Нитянь захватил наследие мастера духа пустоты и убил горстку экспертов стадии измерения души из секты Горы Блаженства, и что он взял в плен Му Бицун. Он предупредил Цзян Фэна не обижать Нитяня, и что он должен попытаться вытащить Му Бицун из заключения Нитяня посредством переговоров. Цзян Фэн хорошо знал, что их лидер решил проглотить такое оскорбление только потому, что он опасался древнего дворца, который поддерживал Нитяня. Лицо Юэ Инси похолодело, когда он посмотрел в сторону Чжоу Шанга. Это к лучшему, что они не знают. Секта Чистого Неба всегда была высокомерной и властной. Кто бы мог подумать, что теперь они станут еще хуже. Это море было не востребовано. Оно должно было находиться в совместном владении всех 5 основных сект и 3 основных кланов. Лидер секты Чистого Неба делает все, что ему нравится, только потому, что он самый сильный воин Ци во всем домене небесных границ, и как раз собирается перейти на стадию домена пустоты. Мы оставили его в покое, когда он много лет назад забрал это море. Кто бы мог подумать, что они захотят исследовать его чудеса сами, после того как в нем появились каменные статуи. Если бы не тот факт, что они плохо скрывали это и позволили нам узнать об этом, и если бы мы не давили на них вместе, у нас даже не было бы возможности понаблюдать за этими каменными статуями. Итак, каждый из нас может одновременно держать здесь 10 воинов, и мы должны платить 10 тысяч духовных нефритов на человека за 2-недельное пребывание. Секта Чистого Неба проделала несколько самодовольных вычислений. Судя по тону Юэйнси, он был недоволен тем, как поступала секта Чистого Неба. В то же время Цзян Фэн, Цзянь Тонкой Гуаньфу разделяли его ненависть к секте Чистого Неба, которая, казалось, в значительной степени сблизила их. Цзян Тонг слабо вздохнул. Что мы можем сделать? Патриарх секты Чистого Неба в настоящее время является самым сильным воином Ци в домене небесных границ, и теперь он готовится к своему следующему прорыву. Вам знакомы его властные манеры. Он считал это море своей собственностью уже много лет, даже пока он не перешел на стадию домена святости. Если ему действительно удастся продвинуться на стадию домена святости, то кто знает, сможем ли мы все еще занимать хоть какую-то позицию в домене небесных границ. Их лица омрачились, как только они заговорили о лидере секты Чистого Неба. Для каждого воина Ци в домене небесных границ лидер секты Чистого Неба был великой горой, которую невозможно было превзойти. Последние 1000 лет он восседал на троне как самый могущественный человек во всем домене небесных границ. Никто не мог оспорить его статус. После размышления в тишине некоторое время, Цзян Фэнь, казалось, наткнулся на мысль, когда он внезапно повернулся к Юэ Инси и спросил: «Брат Юэ, ты привел Нитяня сюда и намеренно скрыл его статус от Чжоу Шэнга, чтобы Нитянь развил вражду к секте Чистого Неба? Это не было моим намерением», — сказал Юэ Инси. «Именно Чжоу Шэнг потребовал, чтобы он заплатил двойную цену из-за его личности как воина, не являющегося частью нашей секты». Цзян Фэнь молча кивнула и сказал: «Теперь я надеюсь, что Нитянь сможет разгадать тайны этих 8 каменных статуй. Во-первых, это стоило 20 000 духовных нефритов, которые он заплатил за наблюдение за каменными статуями, если он действительно сможет добиться значительных успехов или прорывов. Во-вторых, я задаюсь вопросом, что секта Чистого Неба сделает или скажет о Нитянь, получившем это состояние как чужом воине». Гуаньфу и Цзянь Тонг тоже задумались. Предвкушающие улыбки даже появились на их лицах, когда они, казалось, думали о чем-то интересном, сидя на огненной птице. В отличие от Ца Юньси или других, Нитянь не сидел в позе лотоса и не наблюдал за каменными статуями в море, как другие. Сначала он не спеша осмотрелся. Он видел, как Му Бицун сосредоточила все свое внимание на одной из каменных статуй сразу же после прыжка на духовном инструменте полета секты Горы Блаженства, который стоял недалеко от него. Он продолжал оглядываться и увидел, что каждый воин из клана Гуань, клана Цзянь и клана Чу также имел 10 воинов в этой области, пытаясь получить просветление от каменных статуй. Кроме того, он увидел, что Иньянань и 9 других юношей из секты звероводов, которые тоже молча наблюдают за происходящим. Когда он посмотрел за их спины, то увидел людей, одетых в одежды секты 3 мечей в еще более отдаленном месте. Каждая из этих фракций имела по 10 человек на одном духовном инструменте полета. Однако с сектой Чистого Неба дело обстояло иначе. Чжоу Шэнг стоял на одном из духовных инструментов полета. Более 50 учеников секты Чистого Неба заполнили еще несколько духовных инструментов полета. Судя по всему, правило, установленное сектой Чистого Неба, применялось только к остальным 7 фракциям, а не к ней самой. Оглядевшись вокруг, Нитянь наконец оторвал взгляд от окружающей обстановки и посмотрел вниз на бездонное синее море. Не мобилизуя сознание души, он осмотрел 8 каменных статуй, но не нашел в них ничего особенного. Каждая каменная статуя была около 100 метров в высоту, но их ширина варьировалась. Все они были сделаны из бледно-серого камня. Их лица были расплывчатыми, и на их поверхности не было видно никакой особой резьбы. По сравнению с оружием титанов в необычном измерении, эти каменные статуи были значительно меньше. Только часть титанических рук, которые были над землей, стояли как великолепные горные вершины. Увидев это, Нитянь не был впечатлен размером 8 каменных статуй. Затем он послал луч сознания своей души к одной из каменных статуй, которая казалась человеческой. Внутри каменной статуи он обнаружил множество других проявлений сознания души, которые, по-видимому, принадлежали наблюдателям из 5 основных сект и 3 основных кланов. Клочья сознания души избегали конфликтов друг с другом, блуждая внутри каменной статуи в попытке получить просветление, которое стимулировало бы прорыв в их базах культивирования и силы, что позволило бы им найти заклинания, которые подходят им лучше всего, или позволить им понять глубокие истины силы энергии Ци. Клочок сознания души Нитяня не обнаружил ничего примечательного после обыска каждого дюйма каменной статуи. После этого, клочок сознания души Нитяня покинул человеческую статую и улетел, чтобы осмотреть остальные 7 статуй, которые были либо статуями аутсайдеров, либо древними духовными животными, либо существами, которых он не узнал. Однако и его усилия там оказались бесплодными. Когда он закончил, прошло 2 часа. После того, как он отключил свое сознание души, он ненадолго задумался, затем повернулся к Цаюньси и сказал: «Эй, давно не виделись. Воины Ци из всех основных фракций в домене небесных границ собраны в этом месте, чтобы получить просветление от этих каменных статуй. Кто-нибудь что-нибудь нашел?» Выглядя довольно нетерпеливо, Цаюньси бросила на него косой взгляд и сказала: «Нет, ничего». Несколько разочарованно Нитянь сказал: «Понятно. Кроме того, почему старейшина Юэ, Цзян Фэнь или другие эксперты стадии домена пустоты не остались и не попытались извлечь просветление из этих статуй, и почему секта чистого неба не забрала статуи из моря в свою штаб-квартиру, чтобы они могли прикоснуться к ним и рассмотреть их более внимательно?» Цаюньси презрительно фыркнула и сказала: «Более сильные люди не обязательно легче получают просветление от таинственных предметов, таких как эти каменные статуи. Чаще всего речь идет о судьбе. Если это не в твоей судьбе, и если твои атрибуты и заклинания не согласуются с каменными статуями, твоя база культивирования не сможет помочь тебе, независимо от того, насколько она высока. Кроме того, откуда ты знаешь, что они сами не пытались получить просветление? Все они делали попытки, как только приходили сюда, но так как им не удавалось вызвать какое-либо необычное движение или реакцию, они знали, что эти статуи не предназначены для них, и поэтому сдались. Только после этого они организовали, чтобы члены их секты или клана приходили сюда группа за группой, надеясь, что кто-то из их секты или кланов сможет получить просветление от этих статуй. Что касается того, почему секта Чистого Неба не вытащила статуи из моря и не отвезла их в свою штаб-квартиру, это потому, что они предположили, что будет больше статуй. Они ждут, когда все каменные статуи всплывут на поверхность. Кроме того, как только они вернут их в свою штаб-квартиру, они больше не позволят людям из других сект или кланов исследовать их. Нам, остальным 7 великим фракциям, уже потребовались огромные усилия, чтобы убедить их позволить нам исследовать их здесь». С этими словами, радостный шум вырвался из места расположения учеников секты Чистого Неба. С восторженным выражением лица Чжоу Шанг стоял рядом с высоким молодым человеком, практически подпрыгивая от радости. Глаза молодого человека ярко блестели, когда он смотрел на одну из статуй, у которой были рога и, очевидно, они не были человеческими, как будто он пришел к значительным открытиям. Затем над головой юноши постепенно возникла неясная фигура, как будто кто-то нарисовал ее, используя духовную энергию юноши. Смутная фигура была идентична каменной статуе, на которую он смотрел. Чжоу Шанг глубоко вздохнул и закричал строгим голосом: «Каждый должен немедленно удалить свое осознание души из этой каменной статуи и прекратить получать от нее просветление». Глава 808. Властелин всех миров. Глава 808. Бледно-серая каменная статуя мгновенно стала полупрозрачной и сверкающей, как будто огромная каменная статуя превратилась в статую, выкованную из нефрита. Почти в то же самое время, радостное восклицание раздалось из расположения членов клана Чу. Женщина-воин Ци из клана Чу, казалось, также получила просветление от тех же каменных статуй. Смутные очертания тоже медленно возникали над ее головой, как будто кто-то нарисовал их ее духовной энергией. Шум вокруг места расположения членов клана Чу, естественно, привлек всеобщее внимание. Лицо Чжоу Шанга опустилось, когда он закричал: «Уберите свое душевное осознание сейчас же, все вы!» Услышав его крик, наблюдатели из остальных 7 партий поспешно убрали свое душевное сознание от каменной статуи, у которой из головы росли рога. Однако молодая женщина из клана Чу не хотела сдаваться, так как она также получила драгоценное просветление от этой каменной статуи. Поэтому лучик сознания ее души остался внутри каменной статуи и продолжал получать от нее просветление. Внезапно в глазах Чжоу Шанга появилось свирепое выражение, когда он закричал: «Глупая девчонка, ты плохо меня слышала?» С этими словами огромное сознание души Чжоу Шанга мгновенно снизошло на каменную статую. Она захватила сознание молодых членов клана Чу и выбросила его. Молодая женщина из клана Чу была только на раннем этапе мировой стадии. Как она могла устоять перед ним? На ее лице отобразилось страдание, когда ее душевное сознание было отброшено, и ее слабое, тонкое тело содрогнулось, когда расплывчатая фигура, которая была сгустком ее духовной энергии, рассеялась и исчезла. Связь между ней и каменной статуей мгновенно оборвалась, лишив ее возможности рассмотреть каменную статую. С ужасным лицом она смотрела на Чжоу Шанга издалека, ярость и обида переполняли ее сердце. Другой наблюдатель из клана Чу не мог не закричать: «Старейшина Чжоу, моя младшая сестра также получила просветление от этой каменной статуи, не слишком ли это много, чтобы насильно вырывать ее сознание души из нее? Как секта чистых небес завоюет уважение людей, если вы так запугиваете слабых? Каждый из нас уважал правила, установленные вашей сектой, и заплатил 10 тысяч духовных нефритов за наше пребывание. Даже несмотря на то, что база культивирования члена клана Чу, который говорил, была выше, чем у той молодой женщины, он все еще был только на глубинной стадии». Чжоу Шанг даже не хотел смотреть на него. Высокомерным тоном он сказал: «Первый пришел, первый получил. Вы тоже должны это понять. Поскольку Чжан Тянь из нашей секты был первым, кто сумел получить просветление этой каменной статуи, то это правильно, что эта возможность принадлежит ему. Я думаю, что твоя младшая сестра смогла прийти к такому же просветлению только благодаря первоначальным усилиям Чжан Тяня. Так какое она имеет право бороться с ним за эту возможность?» На лице молодого человека из клана Чу проявилась ярость. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то ответить, Чжоу Шанг нетерпеливо махнул рукой и сказал: «Учитывая твой статус в клане, ты даже не имеешь права говорить со мной. Если тебе это не нравится, можешь уйти». Увидев жесткое приближение Чжоу Шанга, остальные члены клана Чу на этом духовном инструменте полета уставились на него сердитыми взглядами, но никто из них не осмелился сказать ни слова. Брови нахмурились. Воин Ци из секты Божественного Пламени, который стоял рядом с Ца Юньси, тихо воскликнул: «Властные манеры секты Чистого Неба возмутительны». Внезапно пурпурная фигура вылетела из древнего звездолета клана Чу, стоявшего в отдалении, и в мгновение ока оказалась перед всеми. Это был грациозный мужчина с впечатляющей осанкой. Как надсмотрщик клана Чу в этом месте, Чу Тяньлу находился на раннем этапе стадии домена пустоты. Нахмурив брови, он надарил Чжоу Шанга неприятным взглядом и сказал: «Ты не должен так обращаться с группой юниоров, верно, брат Чжоу?» Прищурившись, Чжоу Шанг сказал спокойным тоном: «Итак, вы, кажется, узнали о том, что здесь произошло. Наши юниоры наблюдали за 8 каменными статуями довольно долго, но ничего не нашли. Чжан Тянь из нашей секты приложил большие усилия и, наконец, сумел взаимодействовать с одной из каменных статуй. Очень важно, чтобы он получил просветление от этой каменной статуи. Ничто не должно помешать ему. Если эта девушка из вашего клана продолжит вместе с ним, то это может очень сильно повлиять на него, что не пойдет на пользу ни одной из наших сторон. Так что мы можем позволить ему самому получить просветление. Если ему это удастся, значит, мы идем по правильному пути. Не говоря уже о том, что он первым столкнулся с каменной статуей». Чу Тяньлу несколько секунд размышлял в тишине, прежде чем кивнуть и сказать: «Так ты говоришь, что с этого момента, как только кому-то удастся взаимодействовать с каменной статуей, то этот человек получит просветление от этой статуи сам по себе, а другие должны будут вывести из нее свое осознание души?» Чжоу Шанг кивнул: «Совершенно верно. Хорошо, тогда это будет новое правило», — сказал Чу Тяньлу, не желая разрывать свои притворные дружеские отношения с Чжоу Шангом. Затем он обратился ко всем присутствующим: «Отныне первый получает все. Все остальные должны будут сразу же после этого отозвать свое душевное осознание. Остальные 7 сторон, прекратившие наблюдение из-за взаимодействия Чжан Тяня с одной из каменных статуй, ответили одна за другой: «Ладно, тогда давайте так и сделаем. До тех пор, пока секта Чистого Неба не будет действовать самостоятельно», — с фальшивой улыбкой Чжоу Шанг сказал. «Так и есть». Затем Чу Тяньлу приземлился на духовный инструмент полета клана Чу. Прошептав несколько слов юниорам своего клана, он улетел, чтобы не мешать их наблюдению. «Старейшина Чжоу», — прошептал один из наблюдателей секты Чистого Неба, и в его глазах появилось сомнение. Чжоу Шанг слабо усмехнулся. Глядя на Чжан Тяня, который все еще был сосредоточен на каменной статуе, он сказал тихим голосом: «Теперь, Когда Чжан Тянь преуспел, это означает, что мы получили метод взаимодействия со всеми этими каменными статуями. Как только он расскажет вам о своем успешном опыте, у вас будет гораздо больше шансов взаимодействовать с остальными каменными статуями, чем у других сект или кланов. Все ученики секты Чистого Неба были вдохновлены его словами. Все они смотрели на Чжан Тяня с предвкушением, как будто ждали, когда он закончит, а затем объяснит им метод, чтобы они могли взаимодействовать с другими каменными статуями тем же методом. Чжан Тянь, однако, продолжал немигающим взглядом смотреть на каменную статую. Затем, вскоре после этого, он внезапно закрыл глаза. Неясные очертания каменной статуи, нависшие над его головой, постепенно прояснялись, как будто она была на грани обретения твердой формы. Тем временем никто из наблюдателей не был в настроении наблюдать за каменными статуями. Вместо этого они внимательно следили за каждым движением Чжан Тяня, надеясь уловить суть его взаимодействия с каменной статуей. Однако никто из них не осмеливался послать свое душевное сознание к месту нахождения Чжан Тяня, чтобы исследовать то, что происходило внутри него, потому что они боялись, что это снова вызовет недовольство Чжоу Шанга. Нитянь холодно улыбнулся и подумал про себя. Секта Чистого Неба, их властный способ делать вещи даже превосходит Небесный Дворец в домене падающих звезд. В отличие от остальных, он не обращал особого внимания на Чжан Тяня. Он пришел к морю только для того, чтобы расширить кругозор и взглянуть на таинственное море, плывущее в пустоте. Ему еще предстояло извлечь просветление из трех фрагментарных звездных отметин и исследовать области различных атрибутов в измерении разрушенной Земли. Поэтому для него не имело значения, сможет ли он здесь чего-то добиться. Прошло много времени. Смутные очертания духовной энергии Чжан Тяня внезапно взорвались и исчезли, но каменная статуя все еще была прозрачной и блестящей, как огромный кусок нефрита. «Что там?» — Чжоу Шанг спросил Чжан Тяня. «Я получил метод циркуляции духовной энергии из него, но этот уникальный метод очень отличается от того, как мы, люди, обычно делаем это, поэтому я пока не смог понять его полностью», — сказал Чжан Тянь. Он был только на раннем этапе мировой стадии, и он не занимал очень высокого положения среди избранных секты Чистого Неба. Более того, он уже не молод. Если он вскоре не совершит прорыва в своем развитии, то, скорее всего, будет исключен из числа избранных секты Чистого Неба. Чжоу Шанг сделал дружелюбное лицо и сказал теплым голосом: «Ты отлично справляешься. Теперь расскажи им, как тебе удалось взаимодействовать с этой каменной статуей. Твой опыт очень поможет им получить просветление от других каменных статуй, так что ничего не утаивай». Чжан Тянь кивнул и сказал: «Я сосредоточил часть своего сознания на части между бровями статуи. Кажется, там есть что-то похожее на особую точку, но ее очень трудно найти. На самом деле я не знал, как это произошло, но струйка сознания моей души внезапно влетела в точку, а затем между мной и статуей возникла какая-то связь, некая точка между бровями». Глаза Чжоу Шанга мгновенно загорелись, затем он с большой уверенностью сказал другим ученикам секты Чистого Неба: «Теперь вы знаете». Другие ученики секты Чистого Неба энергично закивали, прежде чем упасть на пол в позе лотоса и зафиксировать свое духовное осознание на пятнах между бровями каменных статуй. Их разговор, казалось, был запечатан Чжоу Шангом, так что никто больше не мог их услышать. В том месте, где собрались члены клана Чу, после того, как Чу Тяньлу ушел, несколько молодых членов клана Чу вполголоса спросили молодую женщину, которая также умудрилась пообщаться с каменной статуей. Молодая женщина размышляла, пока объясняла: «Клочок моей души каким-то образом внезапно влетел во что-то, что напоминало сердце человека в груди каменной статуи, а затем между нами возникла странная связь. Но Чжоу Шанг вытащил мое душевное сознание оттуда прежде, чем я смогла почувствовать его полностью». Услышав ее слова, члены клана Чу воспрянули духом. «Цельтесь в сердце». После этого члены секты Чистого Неба и клана Чу снова начали исследование, нацеливаясь на пятна между их бровями и сердцами каменных статуй соответственно. Прошел час. Другой ученик секты Чистого Неба сумел взаимодействовать с другой каменной статуей, заставив ее стать прозрачной. Чжоу Шанг рассмеялся и приказал всем остальным убрать свои частички души из этой каменной статуи. Поскольку было заключено новое соглашение, остальные семь сторон не возражали. Они все сделали, как он сказал, и убрали свои частички души, чтобы Чжоу Шанг не ворвался и не сделал это сам. Четыре часа спустя эта молодая женщина из клана Чу снова вызвала перемены, на этот раз в другой каменной статуе. Сразу после того, как она это сделала, ученик из секты Чистого Неба также вызвал изменения в этой каменной статуе. Однако на этот раз первой была молодая женщина из клана Чу. Глаза Чжоу Шэнга похолодели, когда он недовольно фыркнул. Глава 809. Властелин всех миров. Глава 809. Несмотря на недовольство Чжоу Шэнга, поскольку соглашение было достигнуто, он должен был уважать новые правила, которые он только что установил. Он искоса взглянул на ученика секты Чистого Неба, который опоздал на один шаг, и спустив разочарованный вздох, этот ученик убрал свое осознание души с места между бровями каменной статуи. До сих пор в общей сложности три каменные статуи претерпели изменения. Двое были вызваны учениками из секты Чистого Неба, а одна – членом клана Чу. В то время как остальные пять каменных статуй были все еще бледно-серыми, эти три каменные статуи стали полупрозрачными, как нефрит, и излучали мерцающий свет, который придавал им странный вид. Видя, что пять статуй не изменились, члены пяти главных сект и трех главных кланов приложили все усилия, чтобы установить с ними связь, используя свои клочки души в попытках воспользоваться драгоценными возможностями внутри них. Нитиню стало скучно после долгого наблюдения, и таким образом он сам высвободил клочок осознания души. Он влетел в каменную статую, похожую на гигантскую ящерицу, где время от времени соприкасался с чужими душами. Однако контакты между их сознаниями были очень короткими. Это было потому, что все проявляли сдержанность и делали все возможное, чтобы избежать конфликтов и душевных сражений друг с другом из-за каменных статуй. Побродив некоторое время внутри каменной статуи, Нитянь постепенно понял, что клочья сознания души, принадлежащие ученикам секты Чистого Неба, были собраны вместе между бровями статуи. Тем временем, все члены клана Чу сосредоточили свое внимание на области сердца статуи.